Всю дорогу до Большого озера в Лемосе Джейд вспоминал неожиданную и неприятную встречу. Он не раз сопоставлял то, что сказала о леди Телли и его тетушка, со слухами о шайке мародеров, бесчинствующих в Лемосе и Талгаре. Мнение Армальда не стоило яичной скорлупы. Для этого увольня благородные леди всегда оставались повелительницами, как торговцы оставались торговцами. Относительно потерявшего дракона всадника Армальд высказался с меньшей определенностью, но этот человек был загадкой для кого угодно. Джейда беспокоило, что бандиты обладали отличной организацией. Это грозило опасностью каравану лилкампов. Похоже, леди разгневалась на него, и если власть над бандитами и вправду в ее руках, то предугадать последствия этого гнева было нетрудно. Каравану предстоял еще далекий путь, и всякое могло случиться по дороге. Они укрылись от очередного падения вблизи степного холда. И, как всегда, Крэндон и Боргаль предложили на следующий день послать своих людей в наземную команду. Назер и Джейд поехали в степной, чтобы договориться насчет этого с Холтером Анкарамом. К удивлению Джейда, в степной на голубом драконе примчался сам лорд Асгинар, молодой, веселый и приветливый. Помощь лилкампов явно пришлась ему по душе. Видимо, лемосский лорд был популярен в своих владениях и не чурался людей попроще. Джейд видел, как он беседует с хозяевами трех ближайших горных холдов, вежливо и без тени высокомерия. Был он довольно высок, с открытым лицом и ясными глазами. Соломенные волосы примяты кожаным шлемом, который одевали и всадники, и пассажиры, когда предстоял прыжок через промежуток. Его манеры разительно отличались от важной снисходительности стариков вроде Кормана или Сайфера. Впрочем, Асгинар, как и Лорат, был молод и на многие вещи смотрел иначе, чем лорды предыдущего поколения. Обладавший острым слухом, Джейд уловил, что речь шла о защите от набегов мародеров. «Если бы они открыто приходили помериться силами, это бы нас не испугало, мой лорд», — говорил один из холдеров. «Но они проникают тайком, когда наши люди ищут гнезда нитей, как тогда в холде Кадрос. Все восточные холды под угрозой, не только Лемос». «А британцы начали хватать честных людей, болваны», — зло пробормотал кто-то из собеседников. «Вы знаете, что я послал патрули в леса, но их недостаточно. Мне нужна и ваша помощь. Если увидите посторонних, тут же сообщайте в главный холд. Удвойте бдительность, когда ждете повозки с товаром. Проверьте замки на ваших кладовых. Чтоб им ни скорлупы, ни осколков», — выругался один из холдеров. «Они взломали мои замки, лорд, и взяли, что взбрело в голову. А живу я далеко, вон там, в горах. Как же мне послать сообщение?» «А у тебя есть фаер?» – спросил расстроенного человека Асгинар. «Фаер? Да у меня барабана-то нету». Джейд видел, что Асгинар расспрашивает их с искренним беспокойством и участием. Лорд покачал головой и коснулся плеча горного жителя. «Я что-нибудь придумаю, Мидоман, что-нибудь придумаю». Затем Асгинар повернулся к остальным. «Телгар, Кирун, Битра и я сам все едины во мнении. Здесь орудует хорошо организованная банда. Мы пока не знаем, где прячутся мародеры. Если вы заметите в горах большую группу людей, тут же дайте знать в ближайший холд, где есть барабаны. Коли сможем туда добраться, мой господин», — сказал Мидоман. «Нас засыпает снегом на всю зиму». «Ну, тогда я не вижу проблем», — улыбнулся Асгинар. «Бросьте на снег что-нибудь яркое, скажем, праздничную шаль жены. Всадники Флара увидят знак. Они постоянно летают над горами». Это предложение все одобрили. Джейд, навострив уши, хотел еще покрутиться рядом с холдерами, но Назер, уже навьючивший на их тяжеловозов баки с горючим для огнеметов, засобирался обратно. «Надо поспать, если завтра мы отправимся на поиски нити», — заявил он, зевая во весь рот. Джейд усмехнулся и потянул тяжело груженного скакуна за повод. Наземной команде не пришлось много трудиться, так как для защиты лемосских лесов Бенден выделил дополнительные крылья. Только один клубок нитей упал на землю и был тут же спален в прах. Боргальд, однако, заставил караванщика побегать по лесам, хотя Крэндон сетовал на потерю двух дней. Чтобы наверстать время, лилкамплы провели в дороге целые сутки, не останавливая караван, пока синие воды Большого озера не раскинулись перед ним. Отряд патрульных из Лемоса забрел вечером к их биваку. Лесничие выпили по чашке кла, но отказались заночевать с торговцами. «Они предложили сопровождать нас до самой Толгарской границы», — сказал потом Крэндон сыну. «Не бесплатно, разумеется». Джейд фыркнул. «Мы и сами управимся». «Вот и Боргальд говорит то же самое. С другой стороны...» Джейд уловил нерешительность в голосе отца. «Если эти патрули спугнут Толгарскую леди, я бы чувствовала себя спокойней», — произнесла Тема, неожиданно выступая из темноты. «Что, есть новости?» — Крэндон поднял вопросительный взгляд на сестру. Присев на корточки у костра, Тема зачерпнула из котелка дымящийся клай и усмехнулась. «Да так, поболтала с одним парнем из лемовского патруля. Он сказал, что воры, за которыми охотилась Стелла, безобидный столяр и его семья. Все они уже под защитой Биндена». Тема подмигнула Джейду. «Конечно, ты был не слишком вежлив с толгарской леди, но пусть совесть тебя не мучает. Телле была нужна девочка, дочь столяра, девочка, которая слышит драконов». На миг она замолчала, вглядываясь в небо странным, почти завистливым выражением на лице. «Полезный дар в наши времена. Человек есть человек, и он куда надежнее этих фаеров, которые их привозят с юга». «С южного материка?» – удивленно переспросил Крэндон. «Брат, нам надо поговорить, наконец, с Боргальдом. Слишком уж он блюдет законы», – Тема улыбнулась. «Пора искать новые пути, и, думаю, они ведут на юг. Там свобода и богатство». С этими словами она поднялась и хлопнула Джейда по плечу. «Поспи, малыш, мы с Назером подежурим. Сменишь нас под утро». На следующий день караван Лилкампом отправился вверх по речной долине. Эта заключительная часть долгого пути проходила то вдоль берега реки, то через лес, там, где дорога спрямляла прихотливые извивы потока. Нити не беспокоили путников. Следующее падение ожидалось далеко на севере, в Телгаре.